особенно если вспомнить об этих расписках. — Мистер Перкинс, ведь вы полицейский, обыщите его. Эти расписки наверняка у Мейсона, пусть он не морочит нам голову. — Послушайте, мистер Дункан, — сказал Мейсон, — я не собираюсь быть козлом отпущения в этой истории. Дункан повернулся к нему с горящими от злости глазами. — Проваливайте к черту! Вы являетесь сюда и усаживаетесь в приемной, за дверью которой находится убитый, потом приходим мы, и у вас еще хватает наглости указывать, что нам делать, а чего не делать. И вы не уйдете отсюда, пока вас не обыщут, чтобы ничего не могли спрятать, потому что мы отлично знаем, что в этой комнате было кое-что, чего вы чертовски домогались. — Так, по-вашему, я пришел сюда и убил Грейба, чтобы получить расписки? — спросил Мейсон. — Лучше воздержитесь от опрометчивых заявлений, мистер Дункан. Снова предупредил Перкинс. — Не обвиняйте его ни в чем. Он готовит вам ловушку, а я его не боюсь. Я хочу побольше узнать о нем и о том, что он тут делал. Пока мы все не выясним, я не отпущу его с корабля. — Ладно, — сказал Мейсон. — Обыщите меня сейчас же. Я выложу все, что есть у меня в карманах, а вы внимательно осмотрите. Отведите его в мою спальню, мистер Перкинс. Позади бара есть дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Пройдите туда и там подождите меня. Только не спускайте с него глаз. Не давайте ему делать резких движений, а то он на ходу что-нибудь выбросит из кармана. — Раз вы так относитесь ко мне, мистер Дункан, — спокойно сказал Мейсон, — то я требую, чтобы на меня надели наручники. — Вы сами этого просите? — спросил Перкинс. Мейсон кивнул. Перкинс облегченно вздохнул и сказал, обращаясь к Дункану, — Вы слышали, что он сам просил об этом? — Конечно, слышал. Раздраженно ответил Дункан. — Чего с ним церемониться? Надевает на него наручники, и дело с концом. Мейсон протянул руки, и Перкинс защелкнул на его запястьях браслеты. Потом просунул левую руку под правый локоть Мейсона и сказал, — Если вы опустите руки, господин адвокат, то рукава плаща скроют наручники. Я вас придержу под руку, и мы сможем пройти через бар, не привлекая внимания. Мейсон, который по-прежнему невозмутимо жевал резинку, послушно подчинился указаниям судебного исполнителя и позволил провести себя через коридор, потом через зал и бар. Наконец они вошли в дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен» и оказались в спальне Дункана. Перкинс плотно прикрыл дверь и сказал. — Вы понимаете, что я против вас ничего не имею, мистер Мейсон? Я всего лишь подчиняюсь указаниям мистера Дункана. Если вы возмущены, то вам следует обратить свое возмущение не против меня, а против мистера Дункана. А я и не собираюсь причинять вам неприятности. На мой взгляд, вы и так уже оказались не в лучшем положении, оставив Дункана одного в комнате, где произошло убийство. Но это ж ваше дело. Во всяком случае, что касается меня, то я сам хочу, чтобы меня обыскали. Для начала проверьте внутренний карман плаща. Там вы найдете бумажник с некоторым количеством денег, несколько визитных карточек и водительские права. Перкинс торопливо просмотрел содержимое бумажника и снова затолкал его обратно в карман. Поспешно обшарил Мейсона в поисках оружия и, разумеется, ничего не нашел. Дрожащими пальцами он вставил в замок наручников ключ и освободил запястье Мейсона, бормоча: «Я надеюсь, что вы не рассердитесь, мистер Мейсон». Как только наручники были сняты, адвокат сказал: «Послушайте, мистер Перкинс, я ведь все это делаю в целях самозащиты, и поэтому прошу провести обыск как можно тщательнее». С этими словами Мейсон начал выкладывать на комод содержимое своих карманов и стал расстегивать воротничок рубашки. — Что вы делаете? — удивленно спросил судебный исполнитель. — Я собираюсь раздеться догола, а вас попрошу внимательнейшим образом осмотреть все мои вещи. Позднее, если потребуется, вы сможете подняться на свидетельское место и под присягой показать, что я ничего не вынес из кабинета Грейба, что при мне не было оружия, и что вы лично составили опись того, что имелось при мне сегодня вечером. — Это меня вполне устраивает, — кивнул Перкинс. Едва Мейсон успел снять рубашку, как дверь отворилась, и на пороге появился Дункан. — Что здесь происходит? — спросил он. — Я собираюсь получить свидетельство об абсолютном здоровье, — усмехнулся адвокат.